Ну, его могли заставить, предположил я. Этот человек в парике Эл Свитнер при жизни был парнем крутым. Вполне возможно, что он стоял над Стэнли с пистолетом. Ну, а может, у Стэнли была иная, не менее убедительная причина. Какая? Я не знаю. Может, он сам хотел закопать кого-то. С ним ведь была эта девушка и его сын. И что же случилось с ними? Вот это я и пытаюсь выяснить. Глава 23. В залив Дюн упиралась извилистая местная дорога, отходившая от автострады номер 1. Вдоль берега шли обветренные песчаные дюны, а над ними в небе неслись с моря к берегу высокие облака, похожие на оторвавшиеся и улетевшие флажки. Казалось, надвигается буря. Будка у входа в национальный парк была закрыта, и в ней никого не было. Я выехал на территорию парка, нашел у самого берега автостоянку и оставил там машину. Примерно в 300 футах от берега, там, где ломались волны, лежала на боку белоснежная яхта. За ней дальше в море плавали кругами и ныряли за рыбой пеликаны. На пляже стояли 3 человека и смотрели на Ариадну. Но это были не те 3, которых я искал. Одним из них был мужчина в форме смотрителя национального парка. Рядом, но совершенно от него независимо, стояли 2 подростка с длинными выгоревшими волосами, опираясь на доску для серфинга. Достав бинокль из автомобильного багажника, я навел его на яхту. Мачты у нее уже не было, а такелаж болтался за бортом, как порванная сеть. Корпус судна, похоже, был разбит и залит водой. Когда подходила длинная волна, яхта лениво поднималась, а затем снова грузно шлепалась бортом одно. Мое дыхание участилось, как будто я ей сочувствовал. По деревянному настилу, наполовину занесенному песком, я прошел на пляж. Служитель парка обернулся и поприветствовал меня. Я спросил его, спасли ли молодых пассажиров с яхты. Да, сэр, спасли их, доставили на берег. Всех 3, да, сэр. Вот эти ребята здорово помогли. Проследив за направлением его жеста, я посмотрел на 2 юных спортсменов. Они не отвели глаз, но в их взгляде гордость сочеталась с какой-то недоверчивостью. Точно в похвале взрослого человека, они подозревали возможную неискренность. «С ними все в порядке», — произнес старший, и в подтверждение своих слов они оба с важным видом закивали. «А где они сейчас?» — парень пожал широкими плечами. Кто-то приехал в микроавтобусе и забрал их. В каком микроавтобусе? Парень кивнул головой на служителя парка. Спросите его. Я повернулся к нему. Он выглядел жалко. Точно зять какой-нибудь важной шишки. Испытывая неловкость, он сообщил. Голубой микроавтобус марки «Шевроле». Новейшая модель. Номера я не записал, не было оснований. Я тогда не знал, что они бежали и скрываются. Маленький мальчик никуда не бежал, возможно, что он жертва похищения. По его поведению этого не скажешь. А как он себя вел? Очень испуганно. Но боялся он совсем не их. С ними он вел себя совершенно спокойно. А куда они направились? К микроавтобусу. Это я знаю. А кто сидел за рулем? Такая крупная женщина в широкополой шляпе. А откуда она узнала, что они здесь? Я разрешил девушке позвонить с моего телефона. У меня и в мыслях не было, что они... Можно выяснить, куда она звонила? Если звонок был не междугородный, то, наверное, нет. Впрочем, я сейчас попытаюсь... Мужчина медленно, с трудом передвигая ноги, пошел по настилу, рукой прикрывая лицо от летящего песка. Я пошел следом и подождал его у будки, стоящей у входа в парк. Выйдя ко мне наружу, он развел руками и покачал головой. Видимо, тот звонок нигде не отмечен. Ну, а с полицией вы говорили, они приехали и уехали. Из Петролиум-Сити приезжал капитан, но уже после того, как троица укатила на микроавтобусе. Я вернулся к размытому берегу моря и еще раз взглянул на Ариадну. Она билась на волнах, как беспомощная птица. Когда я уже собрался уходить, то увидел, что старший из ребят-спортсменов неслышно подошел и стал сзади. Лучше бы мне не видеть, что произошло с яхтой. Я становлюсь сам не свой. А что с ней произошло? По его словам, мотор заглох, и прежде чем он успел расправить паруса, налетел ветер и выбросил ее на мель. От удара мачта сломалась и упала за борт. Это произошло у нас с братом на глазах. Мы доплыли до яхты на своих досках и переправили всех троих на берег. Кто-нибудь пострадал? Ну, он один, ему зацепило руку, когда сорвался такелаж. А мальчик? Нет, с ним все в порядке. Он страшно замерз, и мой брат отдал ему свое одеяло. Бедный крошка, весь дрожал и все, не мог согреться. Этот парнишка сейчас сам трясется от холода, но переносил его со стоическим мужеством. Точно первобытный юноша, проходивший обряд посвящения. Примечание. В первобытном обществе во время обряда посвящения мужчины инициалы юноши должны были показывать умение переносить боль, холод и другие лишения. Ну хорошо, а куда они отсюда поехали? Парень снова недоверчиво посмотрел на меня. А вы кто? Случайно не из нарков? Примечание. Нарки. Жаргон. Полицейские, занимающиеся борьбой с торговцами наркотиками. Я частный сыщик. Пытаюсь вернуть парнишку его матери. Какого? Большого с бородой? Нет-нет, маленького. А, ну, когда вы говорили о похищении, вы говорили правду, а? Ну, конечно. Правда, правда. Девушка сказала, что мальчик ее младший брат. Разве это не так? Что еще они говорили? Ну, парень с бородой сказал, что вы, то есть полиция, гонится за ним за превышение скорости. А это правда? Нет, неправда. Но я хочу вернуть мальчика, его